3 года назад, когда ресторан «Помодоро» только открылся, и мы с Карлом пришли сюда впервые. Я случайно оговорился, читая меню. Новое название так понравилось нам обоим, что теперь мы регулярно наведываемся сюда за очередной порцией суми-думи и пьем подслащенный медом кофе, несмотря на приторный вкус. Здешний бариста излишне щедр, лучше бы приворовывал, ей-богу. Они его еще подают? Хорошо, что некоторые вещи не меняются. Ага, а некоторые меняются, например, цена. Теперь на 1,5 лита дороже. Но это мы с тобой переживем. Да хоть на 3, храбро согласился я. Они же, зайчики, такие столы на улицу вынесли. Думал, еще никто не почесался открыть сезон, а они уже специально к твоему приезду. Вчера еще не было, я мимо проходил. Так на чем мы остановились? На том, что ты всегда таскаешь за собой свой невидимый дворец, как улитка. Нет, прости, а потом я так подумал, вслух не говорил. Уже сказал, улыбается Карл. Твоя правда, именно это я и пытался тебе объяснить. Единственное, чего я опасаюсь, ты наверняка думаешь, причина в музыке. — Ну да, — кивнул я, шаря по карману в поисках портсигара. — Сам говоришь, ничего, кроме нее, толком не видишь, то есть не слышишь, что в твоем случае одно и то же, это все решает. Просто так удачно совпало, что именно музыка оказалась делом моей жизни. Это прекрасное и, самое главное, простое дело, простое в смысле очень конкретное. Сколько себя помню, мне всегда было понятно, чем я хочу заниматься. Еще ни одного музыкального инструмента в глаза не видел, а уж мечтал поскорее научиться делать музыку. Знал ответ на самый главный вопрос, зачем я, задолго до того, как смог его сформулировать. И что немаловажно, все вокруг были в курсе, что в связи с этим следует предпринимать. Обучение музыке — давно сложившаяся традиция, и известно, как следует поступать на каждом этапе, причем главное условие работы полностью соответствовало моим насущным потребностям, никаких внутренних противоречий. Так что в этом смысле моя жизнь была очень простой, как у зверя лесного. Никаких вопросов, сплошные ответы, внятные, однозначные. Мало кому так везет. Видишь ли, дело жизни не так уж часто может стать профессией. Иногда для него и названия-то нет. И примеры, главное, никто не подаст. И сам не додумаешься, пока не попробуешь, не поймаешь. А все на свете перепробовать жизнь не хватит. Та еще лотерея. Вот-вот. Мрачно поддакнул я. Только, думаю, у большинства людей никакого дела жизни нет вовсе. У меня, кстати, тоже за 30 лет и 3 года ни одного выдающегося таланта обнаружить так и не удалось. Погоди. А при чем тут выдающийся талант? Удивился Карл. А как? Я удивился еще больше. Это мой дурной пример тебя с толку сбивает. Вздохнул он. «Говорю же, мне просто повезло. Все так удачно совпало. И внутренние потребности, и природные данные, и хорошие учителя. У меня, сам знаешь, множество талантливых коллег с выдающимися способностями и такой школы, что хоть плачь от зависти. Тем не менее, у большинства из них нет никакого, как ты выражаешься, волшебного дворца. Окажись они здесь, тебе было бы с кем обсудить все скорби мира. А один из самых прочных дворцов, какие я когда-либо встречал, был у баяниста, дяди Жоры из клуба железнодорожников в городе Нижнем Тагиле. О, Господи! Туда-то тебя как занесло? В юности я, знаешь, не выбирал, куда ездить на заработки. В Нижнем Тагиле я, между прочим, читал прекрасные лекции о Фрескобальди, и люди на них ломились. Там крошечный зал, так они на подоконниках сидели и в проходах стояли. До сих пор горжусь. Ладно, неважно. Важно, что даже на фоне остальных работников тамошнего клуба дядя Жора выглядел довольно посредственным исполнителем, но это не мешало ему жить в радости и мире с собой и почти ничего не знать о жизни, которую принято называть реальной. Он ее просто не замечал, потому что, как и я, был целиком захвачен музыкой, которая переполняла его до краев. А что получалось на выходе дела десятое, но не всем же срывать аплодисменты? Я недоверчиво покачал головой. Ясно, что аплодисменты тут ни при чем, кто б спорил. Можно быть непризнанным гением, пожалуйста, сколько угодно. Но бездарные баянисты из клуба в качестве примера — это, на мой взгляд, как-то слишком. Дядю Жору, — сказал я, — наконец, мог бы приберечь до худших времен. Я пока не настолько нуждаюсь в утешении. — А я тебя не утешаю? — С чего ты взял? — Просто рассказываю, как обстоят дела. В конце концов, Мариан Норт тоже не была гениальной художницей. — Кто-кто? А я тебе не рассказывал. — Это женщина, которая нарисовала Пую. — Прости? Что она нарисовала? — Пую. Пуй — это такая трехметровая голубая трава, собственно, бывает и выше, растет в Андах, окружена легендами, от нее исходит ослепительное сияние, и листья у нее, как стальные мечи, и цветет она раз в полторы сотни лет, а время от времени самовоспламеняется и сгорает, чтобы потом возродиться из пепла. Правда, что ли? Понятия не имею. Я же говорю, легенды, за что купил, за то продаю. Так вот, в XIX веке европейские ботаники очень хотели заполучить хоть какое-то изображение этой загадочной гигантской травы. Но добраться до нее не могли. Все-таки Анды, край света, еще и в горы карабкаться надо. Так и остались бы без Пуи, если бы не храбрая английская старушка Мариан Норт. Она, видишь ли, всю жизнь рисовала растения. А что, приличное занятие, достойное хобби для старой девы из хорошей семьи. Ну, то есть считай, что это хобби. Я-то понимаю, что рисование оказалось делом, которое поглотило Мариан целиком. Звезд с неба она, прямо скажем, не хватало, но ученые и ботаники ценили ее труды, поскольку мисс Норт была чрезвычайно внимательна к деталям. От них она и узнала про Пую, которую никто из европейцев глаза не видел. Решила, что это безобразие, и отправилась ее рисовать. В Анды? Вот именно. Причем-то имей в виду, это середина XIX века. Путешествие на другой континент — дело непростое, особенно для хрупкой, болезненной, вдобавок к тому же почти глухой дамы 50 с лишним лет от роду. Но Мариан бровью не повела. Собралась и поехала в Южную Америку. Сперва на корабле, через Атлантику, потом нашла проводника и поднялась в Анды на высоту 4000 метров. Ехали на мулах, а на некоторых участках пути приходилось идти пешком по бездорожью и волочь на себе груз. Ничего, добралась и мольберт дотащила. Нарисовала картину «Голубая пуя и мотыльки» и благополучно привезла ее домой, на радость британским ботаникам, здоровенным мужикам в самом расцвете сил, которые полагали путешествие в Анды совершенно неосуществимым. — Круто! — вздохнул я. — А картину ты видел? Нашел в интернете репродукцию. Поскольку я не ботаник, никакого впечатления она на меня не произвела. Ну, картинка как картинка. И сама по себе пуя, ничего особенного. Гигантская голубая трава, да. Но видел я в своей жизни более удивительные вещи. Надеюсь, добавляет, что это не имеет решительно никакого значения, не обязательно. — Обязательно, — мрачно сказал я. — А то и история о беспримерном подвиге как незаметно превратилась в историю о тщетности. Столько усилий, и все зря. Ну, разве вот ботаники британские стали немного умнее, чем были прежде. Но на новую эпоху в развитии науки это происшествие все равно не тянет. Ты ничего не понял, — улыбнулся Карл. — Говоришь о тщетности, потому что считаешь результатом картину, которая, безусловно, не стала главным художественным или научным событием столетия. Но картина вовсе не результат, а просто повод начать действовать. Простая конкретная цель, за которую легко зацепиться, чтобы встать и пойти. Хорошо. А что в таком случае результат? Опыт, конечно. Марианна, вернувшаяся домой из Южной Америки, отличалась от леди, которая когда-то отправилась в путь. Новая Мариан знала, каково быть человеком, которому нипочем корабельная качка. Тряска на муле, тяжелый груз, крутые подъемы и разреженный воздух. Можно сказать, она сама и есть результат. Возвращаясь к твоей давешней метафоре, Мариан собственными руками выстроила для себя волшебный дворец, стены которого защищали ее от любых невзгод. Готов спорить. Эта леди даже не осознала трудностей путешествий, не читала ее дорожных дневников, не зная даже, вела ли она их, но, уверен, жалоб там не сыщешь. — На что жаловаться счастливому человеку? — продолжал Карл. А Мариан, не сомневаюсь, была счастлива в пути и настолько захвачена происходящим, что физические нагрузки, перепады температуры, давление и другие не менее объективные факторы попросту перестали на нее влиять. Думаю, она даже насморк ни разу не подхватила. Что это есть не магия? Подлинная, без обмана. — Какая хорошая история, — негромко сказал кто-то из-за моего плеча. Я обернулся, но увидел только спину прохожего, неторопливо удаляющегося в сторону проспекта Гедиминоса. Полы его длинного черного пальто трепетали на ветру, как пиратские флаги. «Он мимо шел и остановился послушать», — улыбнулся Карл. «Как рассказчик был крайне польщен, сам понимаешь. Вообще-то я для тебя старался. А тебе история мисс Норт не слишком понравилась». «Понравилась», — вздохнул я, — «но я хотел сказать, что в конечном итоге...» Старушка Мариан все равно вернулась домой и в свой срок умерла от старости и болезни, так что какая разница? Но вовремя прикусил язык. Карл, в общем, и без меня был в курсе, что все люди умирают. Даже принцессы и принцы в своих волшебных дворцах, окруженных зарослями голубой гигантской травы, и я не могу это изменить, как, впрочем, и... все остальные условия задачи, данные нам в ощущениях. Я просто посмотрел на часы, и увиденное мне не понравилось. Всего 20 минут осталось. Надо платить и идти. Иди, — кивнул Карл. Я стану, заплачу, это долгая возня. Я кивнул, подхватил рюкзак и неторопливо пошел по вызолоченной солнцем улице. Пройдя 40 метров, обернулся, помахал и немного ускорил шаг, а, достигнув бульвара Вокетчу, перешел на бег. В отличие от Карла, который в любой ситуации уверен, что у него куча времени, я всегда ужасно боюсь опоздать. Кстати, не зря бежал. В автобус я сел последним, даже покурить напоследок не успел. Одна надежда на стоянку в Каунасе, уж 100 километров потерплю как-нибудь. Автобус был почти пуст, 1,5 пассажиров, не о чем говорить. Телевизионные экраны в салоне, к моему несказанному облегчению, оставались темными, зато кондиционеры работали более-менее исправно. Во всяком случае, чужие ароматы мне пока что не мешали. А в моем случае почти не мешали — это недостижимый идеал, потому что обычно мне мешает абсолютно все, а уж запахи — страшное дело. Мне даже безобидная ветчина, съеденная на завтрак случайным попутчиком, может всерьез выбить из колеи. Но с этим автобусом мне повезло, а покурив во время стоянки в Каунасе, я окончательно расслабился, взял у симпатичной конопатой бортпроводницы плед, закутался в него по самые уши, уткнулся носом в окно и сам не заметил, как задремал. Когда я проснулся, автобус стоял. За окном было темно, вдалеке виднелись будки и шлагбаумы, освещенные тусклым синовато-белым сиянием фонарей. «Граница», — понял я. Паспортный контроль, слава богу, отменили еще зимой, присоединив, наконец, к Шенгену новые территории. Однако верные традиции водители все равно здесь останавливаются. Но какого черта так темно? Мы же вроде как засветло должны польскую границу проезжать. Неужели так опаздываем? Или наоборот? Идем с опережением графика, это уж чешская граница. Нет, быть такого не может. Если бы я всю ночь в одной позе проспал, сейчас бы голову повернуть не мог. Но шея в порядке, значит, дрых всего пару часов, следовательно, и граница польская, и стемнело совсем недавно. А что отстаем от расписания, не моя печаль. Я до понедельника абсолютно свободен, так что долой заботы, перекур. Не то, чтобы мне так уж хотелось курить, спросонг-то. Но когда едешь автобусом, приходится использовать любую возможность. Здесь, если припечет, в тамбур не выскочишь. А когда будет следующая остановка, решать водителю, чья воля непостижима, а действия почти непредсказуемы. Единственное преимущество перед самолетом — здесь всегда есть надежда, а там заранее ясно, что ничего не светит. Поэтому даже какие-то несчастные 3 часа без сигареты превращаются в пытку. Никто из пассажиров выходить из автобуса не стал. Это было довольно странно, потому что обычно даже не курящие на всех остановках выскакивают на улицу, ноги размять, свежего воздуха глотнуть, а тут никто не двинулся с места. Спят, что ли, все? Вот дают люди. Я-то думал, только меня после бессонной ночи в такую рань сварило. Я достал из рюкзака термос, сделал несколько глотков щегорячего ренатиного чая, нащупал в кармане портсигар и направился к выходу. По земле стелился туман, совсем тонким слоем, как поземка. В окно я его не углядел. Теперь от неожиданности отшатнулся, на миг утратил представление о реальности и испугался, что увязну сейчас в этой ненадежной каше. Но и инерция оказалась сильнее, так что я все-таки сделал шаг вперед и с облегчением перевел дух. Под ногами был твердый, надежный асфальт, усеянный окурками и тугими комками смятой оберточной фольги. Ветер гонял драную рекламную листовку сети магазинов. Тяжелый свет Куртейна. Все в порядке, подумаешь, туман. Че так с просонок не померещится? Я закурил, огляделся по сторонам. Любой пункт пограничного контроля — тощ поле чудес. Дурной, выморочный лабиринт, искусственно созданное на пустом месте препятствий. Я терпеть не могу государственной границы. А их охранники ужасно меня раздражают. Понятно, что они не сами все это затеяли, просто работа такая. Но какого черта напускать на себя суровый и загадочный вид, пытаясь превратить обычную бюрократическую суету вокруг разноцветных бумажек в леденящую душу мистерию. Но теперь я вынужден был признать, что без пограничников это пространство выглядит очень хреново. Опустевшее, заброшенное, утратившее практический смысл, оно вдруг исполнилось подлинной жути, нагнать которую никогда не удавалось людям в форме. Честно говоря, сейчас бы им только обрадовался. Я сердито передернул плечами, досадуя на собственную впечатлительность, и чтобы как-то отвлечься, пошел вдоль автобуса, заглядывая в темные окна. Немногочисленные пассажиры, похоже, действительно спали беспробудным сном, потеряли сознание, лишенные телевизора, язвительно подумал я. На переднем сиденье дремала бортпроводница. В тусклом синеватом свете далеких фонарей ее очаровательный курносый профиль выглядел, прямо скажем, жутковато, поэтому я поспешно отвернулся и пошел дальше. Обогнул автобус, подошел к водительской двери, чтобы спросить, когда поедем дальше. На самом деле я просто хотел увидеть хотя бы одного бодрствующего человека для разнообразия. Это сонное царство, чего греха таить, действовало мне на нервы. Но водительская дверь, к моему удивлению, была закрыта, а сам водитель, насколько я мог разглядеть, тоже сладко спал, откинувшись на спинку кресла. Его напарник дрых на соседнем сиденье. черт знает что! — и растерянно сказал я вслух. Звучание собственного голоса, как ни странно, подействовало на меня умиротворяюще, поэтому я с удовольствием повторил «черт знает что!» и полез в карман за телефон. Сейчас, — думал я, — позвоню Карлу, скажу: «Прикинь, стоим на границе, и все спят, включая водителя. Думаю, то ли будить их, то ли ловить попутку. И он что-нибудь скажет, например: вы думаете что-нибудь более занимательное, а я: набранный вами номер не существует», — равнодушно сообщил литовский робот женского пола. И я почувствовал, как на мой затылок ласково ложится ледяная рука паники. «Еще немного. И заору», — подумал я. И внутренний голос с энтузиазмом подхватил: «Давай! А давай! По крайней мере, хоть кто-нибудь проснется!» Но я, конечно, не заорал, просто набрал другой номер, не мобильный, а домашний. Телефон выдал один гудок, короткий и неуверенный, после чего включил уже знакомый робот. «Набранный вами номер не существует! Набранный вами номер не существует! Набранный вами номер не суще...» «Да заткнись ты, падла механическая!» — громко сказал я, пряча телефон в карман. Тут же снова достал его, набрал номер Ренаты и дал отбой при первых же звуках металлического голоса. «Да что ж это такое?» — спросил я вслух. «Что происходит? Как такое может быть?» Трясущимися руками выудил из кармана портсигар, извлек очередную сигарету, кое-как прикурил, снова схватился за телефон и принялся названивать еще раз домой, Карлу, Ренате, а потом тупо пошел по записной книжке. Набирал все номера подряд, ждал, если не ответ, то хотя бы нормального человеческого гудка, но слышал везде одно и то же: «Набранный вами номер не существует», причем в голосе робота постепенно стали появляться издевательские нотки. Скурив сигарету до самого фильтра, я выбросил окурок и невольно проводил его взглядом. То есть посмотрел вниз и обнаружил, что туман, только что стелившийся по земле, уже окутал мои колени. Это открытие само по себе незначительное и легко укладывающееся в мои представления о законах природы стало последней каплей. Я заорал в голос и метнулся обратно к открытой пассажирской двери. Ворвался в салон и, не раздумывая, бросился к водителю. «Разбужу его, и пусть делает, что хочешь, лишь бы ехал отсюда скорее. Давно уж пора ехать, черт знает, сколько тут стоим, а он спит, скотина такая, с бодуна, что ли, в рейс вышел. Почему мы никуда не едем? Почему?» — громко спросил я. Поскольку ответа не последовало, потряс водителя за плечо. Его рубашка была влажной, но пахла не потом, а почему-то речной водой. Мое прикосновение не произвело никакого эффекта. Водитель не пошевелился, не выругался, даже не вздохнул. «Да какое там!» Он, кажется, вовсе не дышал. Я метнулся к его напарнику, тот же результат. Влажная одежда, холодная кожа, острый запах сырости и никаких признаков жизни.